Глава 4. Мое превращение в дервиш. В моем сердце стало как-то ясно и тихо. Я ни минуты не тревожился, и даже волнение за судьбу брата перестало меня беспокоить. Присутствие Али, его мощь, влили в меня уверенность и энергию. Чем больше я погружался мыслью в страшную рознь народов, чем ярче представлял себе невежество бедного, неграмотного и почти всегда голодного народа, который даже и религию выбрать себе самостоятельно не может, а попадает с рождения в лапы фанатиков, который всю жизнь всем рабски повинуется, тем яснее становилось мне, что я не могу остаться равнодушным к судьбе, хотя и чуждого мне по крови, но, конечно, такого же народа, с красной кровью и страждущим сердцем, как и мой родной, зажатый царской лапой русский. И чем больше я думал, какой странной случайностью я оказался связанным сейчас с судьбою чужого народа, вторгшись в самую сердцевину его предрассудков, тем сильнее осознавал, что нет случайностей, а есть целая сеть закономерных действий, что во всей окружающей нас жизни, как и в природе, нет явлений случайных, а царит гармония всегда закономерна и целесообразно действующих сил, связывающих всех людей, воедино как группы черных кленов и розовых магнолий. Мое спокойствие не то что возрастало с каждой минутой, оно как бы утверждалось, черпая силу в самой глубине моего сердца, которое, казалось, я понял впервые. Видя мое молчание, Али прибавил. «Не думай, что тебе надо дать ответ сию минуту, хотя, конечно, временем мы не располагаем. Я ожидаю самого быстрого хода событий». «Мой ответ готов», — сказал я. «Я так глубоко спокоен, решение мое так ясно, что я еще ни разу за всю свою жизнь не припомню подобного чудного и чудного состояния духа, подобного мира в себе. Я не только не колеблюсь, но мне даже не представляется возможным пойти другим путем, где бы мог я отделить себя от брата, от вас, от флорентийца и всех ваших друзей. Ведь если бы мой брат был здесь, он слил бы свою жизнь с вашей и пошел бы за вами. Мое решение не нуждается в обдумывании. Я иду с вами. Я верен моему брату-отцу и буду отстаивать также всеми силами его жизни счастья, как и раскрепощение того народа, которому вы так беззаветно и самоотверженно служите». «Твое спокойствие, друг», убеждает меня более всяких клятв и обещаний. Вернемся в дом, там могут быть какие-нибудь новые вести. С этими словами Али Мухаммед встал, обнял меня и, положив руку мне на голову, заглянул глубоко в мои глаза своими агатовыми бездонными глазами. Трепет какого-то восторга охватил меня, я точно потерял на миг сознание и пришел в себя уже в кедровой аллее, по которой мы шли, любуясь сверканием озера на ярком солнце. Аромат деревьев, чириканье птиц, треск цикад снова сопровождали нас. Никогда еще я не чувствовал себя так необычайно. Казалось, все внешние факторы должны были бы задавить мой дух, а на самом деле впервые среди величавого молчания природы в обществе этого человека, в котором я чувствовал необычную силу и чистоту, я понял какую-то иную, еще неведомую мне жизнь сердца. Я ощутил себя единицей этой беспредельной вселенной, среди которой я жил и дышал, и мне казалось, что нет разницы между мною, солнцем, сверкающей водой и шумящими деревьями, что все мы отдельные ноты той симфонии вселенной, о которой говорил Али. Я точно прозрел в какую-то глубь вещей, где все – революции, борьба отдельных людей, борьба страстей целых наций, войны и ужасы стихий – все вело человечество к улучшениям, к завоеваниям в коллективном труде великих ценностей, равенства и братства. К той гармонии и красоте, где свобода какой-то новой жизни должна дать всем людям возможность отдавать все лучшее в себе на общее благо и получать то, что нужно каждому для его совершенствования и индивидуального счастья. Я ушел в свои мысли, какая-то радость наполнила все мое существо, и я не заметил, как мы подошли к дому и встретились подле него с Али молодым и флорентийцем. Обменявшись малозначащими фразами по поводу красот парка, мы вошли уже вчетвером в дом и уселись на открытой веранде у стола, который был накрыт для чаепития. Жара немного спала, нам подали чай в больших чайниках красивой расцветки и оригинального китайского рисунка. Только успели мы выпить по чашке чая, как вошел слуга и тихо сказал несколько слов хозяину. Тот извинился перед нами и вышел. Мы молча остались сидеть за столом. Каждый был погружен в свои думы, никого не стесняло это молчание. Все точно сосредоточились в себе, готовясь каждый по-своему к грядущим событиям. Лично я, казалось мне, точно и не жил до сегодняшнего дня. Только сейчас я ощутил свою связь со всеми людьми, знакомыми мне и незнакомыми, далекими и близкими, и оценивал жизнь по-новому, решая для себя вопрос, что значит «свой» или «чужой», и кто же это «свой», а кто «чужой». По свойственной мне рассеянности, мне казалось, что еще очень мало времени, но на самом деле прошло около часа. Вошел слуга. Не сказал Али молодому, что хозяин просит всех пройти к нему в кабинет. Мы встали. Флорентиец обнял меня за плечи, ласково прижав к себе на минуту, и мы прошли на другую половину дома, которую я еще не видел, через ту же переднюю, в которую мы вошли с флорентийцем. Как только экипаж остановился у подъезда дома, мы попали в большую комнату, кабинет Али Мухаммеда. Мы увидели его за письменным столом. И у стола в глубоком кресле, обитом ковровой тканью, сидел в желтом халате и в остроконечной шапке с лисьим хвостом Дервиш. Сюрпризы последних суток, должно быть, так разбили мои нервы, что я едва не вскрикнул от изумления и растерянности. Я всего ожидал, но увидеть Дервиша в кабинете Али, этого мои нервы не вынесли. Я почувствовал такое раздражение, что готов был броситься на него. Али, молодой, взглянув на меня и поняв по моему расстроенному лицу, что я переживал, шепнул мне: «Не все, кто одет дервишем, на самом деле дервиши. Это друг». Я постарался взять себя в руки, стал пристально разглядывать мнимого дервиша и еще раз устыдился своей невыдержанности, отсутствию такта и внимания. Если бы я начал с того, что посмотрел в лицо этого человека и сосредоточил бы свое внимание на нем, а не на себе, мне не от чего было бы раздражаться. То был юноша, не старше сидевшего рядом со мною, Али Махмуда.